Глава 14. Что под силу человеку? Пока Делонг был в Вашингтоне, корабельщики Мар-Айленда медленно, но верно обновляли Жанетту. Ее переоборудовали и переоснащали как снаружи, так и внутри. В трюм флотские инженеры поместили несколько двойных деревянных и обитых железом балок, чтобы судно могло выдержать давление льда. Нос Жанетты заполнили деревом, а снаружи укрепили новой обшивкой из самого прочного американского вяза. Ее днище дополнительно обшили орегонской сосной толщиной 6 дюймов. Все зазоры и щели залили горячим дегтем. Палубы перестелили, каюты реорганизовали и установили в них койки для 33 человек. Угольные ямы существенно расширили, чтобы в них вместилось более 132 тонн угля. Установили мощные насосы, перебрали двигатели, пошили новые паруса, заменили такелаж. Судно полностью покрасили и законопатили. На спардеке верхней палубе инженеры установили паровой брашпиль, который при тяжелой ледовой обстановке мог поднимать руль и винт, защищая их от повреждений. Брашпиль также можно было использовать для буксировки корабля, то есть для его продвижения по протокам с помощью веревок и цепей, прикрепленных к ледовым якорям. Машинисты Мар-Айленда сконструировали два новеньких бойлера и установили на судно опреснительную установку, которая давала более 500 галлонов пресной воды в день. Жилые помещения Жанетты были полностью переоборудованы для низких температур. Ее рубка и бак были изолированы толстым войлоком. Плотники соорудили новые свесы и галереи. Полуют завесили несколькими слоями толстого крашеного брезента. Установили новую систему отопления. На Аляске заказали полные комплекты меховых костюмов, сапог, перчаток и одеял. Купили сани, спиртовки и 8 теплых палаток, разработанных для установки в Арктике. По свидетельству одного историка флота, Жанетта оказалась лучше подготовлена ко встрече со льдом, чем любой исследовательский корабль до нее. Когда в мае Делонг вместе с Эммой прибыл в Калифорнию, он отправился прямиком на верфь и довольно оглядел свое новое судно. Его поразила трансформация, произошедшая за время его отсутствия. «Корабль меня полностью устраивает», — написал он, — «о большем я не мог и мечтать». Делонг похвалил Данненхауэра за прекрасную работу. «Он выполнил все мои наказы», — сказал капитан. Каким бы масштабным ни было преображение Жанетты, сумма в итоговом счете не дошла до 50 тысяч долларов. Делонг решил, что благодарить за это следует бдительного Данненхауэра. И теперь его еще сильнее начало терзать чувство вины за то, что он думал об исключении штурмана из команды. В июне Делонг в сопровождении комиссии офицеров с верфи повел Жанетту в залив Сан-Франциско, чтобы испытать новые двигатели и силу вращения. Судно перестроили с оглядкой на структурную целостность, а не на маневренность и скорость. Хотя Жанетта оказалась немного неповоротливой, все испытания она прошла достойно. В мае и июне на Мар-Айленд начали прибывать закупленные на восточном побережье инструменты и провиант. На борт подняли дуговые лампы Эдисона, телефоны Белла и телеграфное оборудование. Портативную обсерваторию частично собрали. Темную комнату доставили вместе с несколькими коробками стеклянных пластинок и других фотографических материалов. Грузчики подняли на судно оружие Жанетты, винтовки и карабины «Ремингтон», многозарядные винчестеры, английские самовзводные револьверы, две гарпунные пушки, 10 дульнозарядных винтовок, 20 тысяч патронов, 500 ударных капсулей, 6 бочек минного пороха и 70 фунтов картечи. Следом загрузили навигационное и научное оборудование. Хронометры, гидрометры, озонометры, магнитометры, барометры-анероиды, нивелиры, секстанты, маятники, зенитные телескопы, микроскопы, пробирки, бунсеновские горелки и теодолиты. Несмотря на потенциал изобретения Эдисона, Делонг понимал, что основным источником света во время долгих зим будет свет масляных ламп. Поэтому на Жанетту подняли 250 галлонов спермацетового масла, несколько сотен фунтов жира, несколько тысяч фитилей и всевозможные лампы, фонари с выпуклыми стеклами, глобусные, переносные и ручные фонари. Последними загружали еду, воду и медикаменты. Провизии должно было хватить 33 мужчинам на 3 года. Наблюдая за приготовлениями, можно было сказать, что разнообразие в диете не предвиделось. На борт подняли 2500 фунтов жареной баранины, 3000 фунтов тушеной говядины и солонины, 3000 фунтов соленой свинины и 100 фунтов языка. Пить предполагалось кофе, чай и бульон, а также ежедневные порции сока лайма. Но любителям напитков покрепче отчаиваться тоже не стоило. Одну из кладовых корабля до потолка заполнили бочками бренди, портера, эля, шерри, виски и рома, а также пиво «Будвайзер». Делонг тем временем подыскивал людей на оставшиеся позиции в команде Жанетты. Офицеры, ученые и матросы начали съезжаться на Мар-Айленд, чтобы познакомиться друг с другом и с укрепленным ледовым ковчегом, который на следующие несколько лет станет им домом. В команде было 3 молодых китайца, которых Данненхауэр нанял в Сан-Франциско на должности кока, стюарда и юнги. Офицеры Чарльз Чип и Джордж Мелвилл прибыли в Калифорнию месяцем ранее и помогали Данненхауэру на верфи с последними приготовлениями Жанетты. Теперь на Мар-Айленд стекались остальные ключевые игроки. Делонг понимал, что ему нужен ледовый лоцман, прекрасно знакомый с поведением пакового льда и суровыми особенностями Северного Ледовитого океана. В конце концов, такой человек нашелся на одной из верфей Сан-Франциско. Это был опытный капитан китобойного судна Уильям Данбар, который родился и вырос в городе Нью-Лондон в штате Коннектикут. Ему было 45 лет, и его суровое лицо огрубело от солнца и соленого ветра. Серьезный и ответственный Данбар коротко стриг рано поседевшие волосы. Он ходил в море с 10 лет. Охотник на китов и тюленей, Данбар не раз бывал в опасных водах Берингова пролива, где, по сообщению одной газеты, научился прекрасно обращаться с плавучими льдинами и максимально эффективно использовать ресурсы. Данбар также ходил по холодным водам вокруг Антарктиды и избороздил всю южную часть Тихого океана, где его однажды пришлось спасать с необитаемого кораллового острова после того, как его судно налетело на риф. Хотя Данбар был самым старшим участником экспедиции, Мелвилл заметил, что он крепок и энергичен и представляет собой прекрасный пример бывалого шкипера-северянина. Данбар должен был стать глазами Жанетты. Ожидалось, что он будет сидеть в вороньем гнезде и оттуда следить за движением льда. Заполучив его в команду, Делонг посчитал себя настоящим счастливцем. На должность натуралиста экспедиции Делонг нанял гражданского ученого из массачусетского Салема по имени Реймонд Ньюкомб. Застенчивый, болезненно-бледный, похожий на гнома с подростковым пушком на подбородке, 29-летний Ньюкомб имел прекрасные рекомендации Смитсоновского института. Он работал в комиссии США по рыбе и рыболовству и сам описывал себя как исследователя естественной истории, орнитологии и зоологии низших отрядов. Он происходил из именитой семьи из Новой Англии. Его дед был героем войны за независимость и сражался в битве при Лексингтоне. Делонгу Ньюком показался приятным, хоть и стеснительным человеком, обладающим педантичным интеллектом. Однако натуралист мало путешествовал и почти не бывал в море. Лучше всего он чувствовал себя в окружении скальпелей, глицериновых паст и используемых в таксидермии испаряющих кислот. Ему предстояло показать себя в Арктике. В экспедицию записался еще один гражданский ученый, ирландец Джером Коллинс, который был гораздо внушительнее Ньюкомба. Крепкий Коллинс учился на инженера в Корке, был прекрасным рассказчиком и работал главным метеорологом Геральт Беннета. Именно он был тем корреспондентом отдела науки, которого Беннет отправил в Менло-парк побеседовать с Эдисоном об электрических лампочках. Будучи пионером в прогнозировании погоды, Коллинз многое сделал для развития международной метеорологии и углубления понимания господствующих ветровых режимов. Находясь в Нью-Йорке, он анализировал грозовые фронты, которые двигались к востоку по Атлантике, и посредством телеграфа передавал предупреждения в офисы Геральт в Лондоне и Париже, чтобы европейские читатели могли подготовиться к надвигающимся штормам. Он сумел усовершенствовать методы предсказания погоды, благодаря чему его особенно отметили на метеорологическом конгрессе в Париже. Но Коллинза нельзя было назвать тихим погодным энтузиастом. В молодости он был видным активистом ирландских республиканцев и одним из основателей военизированного тайного общества «Гэльский клан». До переезда в Нью-Йорк он некоторое время прожил в Англии, где организовал заговор с целью освобождения из лондонской тюрьмы нескольких товарищей по тайному братству. Но в итоге операция провалилась, из-за чего Коллинзу пришлось на время скрыться. Затем он возглавил исследование возможности использования подводных лодок для диверсионной деятельности против британского флота. С течением времени политические взгляды Коллинза, похоже, смягчились. Его карьера не раз делала крутой поворот. Прежде чем заняться метеорологией, он работал на строительстве гавани, на ведении мостов и железнодорожных изысканиях, а также принимал участие в смелом проекте по осушению соленых болот Нью-Джерси неподалеку от Манхэттена. Коллинза де Лонгу порекомендовал Беннет. Ирландцу предстояло стать метеорологом, фотографом и ведущим ученым экспедиции, а также быть специальным корреспондентом Геральт. Коллинз был веселым и подвижным. Он пел и играл на фортепиано и мог поддержать интеллектуальную беседу практически на любую тему. Как выяснилось впоследствии, у него также была непоправимая тяга к каламбурам. Данненхауэр считал, что Коллинз — воплощенный дилетант, этакий чересчур говорливый тип, который, как выразился штурман, знает обо всем понемногу, но ни о чем не осведомлен достаточно хорошо. Однако де Лонг, хоть и был сначала настроен скептически, похоже, все-таки обрадовался появлению Коллинза. «У него огромный запас знаний», — написал капитан Беннету. «И я не сомневаюсь, что в Арктике он сделает себе имя». День отплытия Жанетты приближался, и де Лонга мучил вопрос, когда и как Джеймс Гордон Беннет прибудет в Сан-Франциско, чтобы пожелать команде счастливого пути. Беннет согласился приехать при условии, что он инкогнито доберется до Калифорнии. Издатель настаивал, чтобы газеты, включая его собственную, ничего не знали о его прибытии на восточное побережье США. Он собирался сесть на пароход компании «White Star Line», идущий из Ливерпуля в Нью-Йорк. Там, под покровом ночи, он должен был пересесть на ожидающую его яхту, которая, по одному из свидетельств, должна была, подобно фантому, доставить его на берег Кавказа.